Длинное имя. «Я его вот с такусенького вырастила», — говорит Мила, выставляя вверх тонкий мизинец правой руки. Аленка представляет худого мальчика с пальчика, хоть и знает, что Мила говорит про своего мужа Бориса, высоченного, широкоплечего, с густыми седыми усами полковника. Вырастила его Мила с лейтенанта. И если бы не Мила, то Борис и сейчас был бы лейтенантом, а может, даже и лейтенантом бы не был. Так говорит Мила. Борис родился в Заречье, но жизнь провел по гарнизонам. Вместе с Борисом жизнь по гарнизонам провела и Мила. «Скиталась», — говорит Мила, и дует на длинную темную челку. В Заречье они перебрались, когда Борис вышел в отставку. Борис оформил годовую подписку на журнал «Садоводство» и стал прививать к старым отцовским грушам новые модные сорта. Для Милы Борис купил качели в виде дивана. В Заречье раньше таких не видели. Днем Мила качалась на качелях, а вечером под руку с Борисом гуляла по Заречью, через Казановку и Барсуковую, до центра и обратно. Во время прогулки они останавливались поговорить с соседями. Борис — про груши, Мила — про то, как вырастила Бориса. Екатерина появилась внезапно. Пришла в их дом с блокнотом и сказала, чтобы Борис звал ее просто Рина. Миле Рина сказала, что посторонним нельзя находиться в комнате во время интервью. Рина училась в Минске на журфаке и в местной районке проходила практику. Статья про Бориса, занявшая всю страницу, вышла к 23 февраля в рубрике «Люди нашего района». И называлась она «Впереди еще вся жизнь». В Минск Рина уехала вместе с Борисом и с Милиными проклятиями в виде незаметного узелка на любимом свитере мужа, теплом, привезенном из Монголии. Мила просила бабушку Соню, чтобы та заговорила воду, которая вернет Бориса. Но бабушка Соня таких заговоров не знала. Тогда Мила поехала в Минск, чтобы повыдирать Рине все космы. Однако никаких косм у Рины не было. Молодая журналистка носила короткую модную стрижку. Из Минска Мила вернулась тихая и постаревшая. Качели отдала почтальонше тете Вере. У нее трое мальчишек и одна девчонка. Фотографию Бориса, ту, где он еще лейтенант и без усов, Мила не сожгла и не выбросила, но спрятала далеко, на верхнюю полку шкафа, где хранится постельное белье на случай гостей. Умер Борис, когда его сыну, худенькому краснощекому Елисею Борисовичу, едва исполнился год. Подхватил простое воспаление легких, да и не выкарабкался. Хоронили полковника в Заречье. «Я его вот с такусенького вырастила», — утирала слезы Мила тонким мизинцем. Красивая, строгая. Темная челка убрана под бархатный обруч. Елисей Борисович все время плакал. Рина, бледная, с запутанными подросшими волосами, к Миле и к мертвому Борису близко не подходила. Бродила между чужими могилами, укачивала плачущего Елисея. Аленка ходила вслед за Риной и мечтала о длинном имени, которое можно сократить. Сначала Аленка хотела, чтобы ее звали Елизаветой. Тогда можно было бы представляться всем Ветой. Всем — это Варьке, Вовке Солдатенкову, Владику Залевскому и городской Наде, когда та приедет на каникулы. Бабушка Соня и мама вряд ли согласятся звать Аленку не Аленкой. Потом Аленка передумала Елизавету на Валентину. Если зваться Тиной, можно распускать волосы и ходить на цыпочках грустной русалочкой. Но Вовка и Владик над Тиной будут смеяться. Про русалочку они не читали, а речной Тиной, скользкой и противной, кидались в Аленку и Варьку прошлым летом. Про русалочку они не читали, а речной Тиной, скользкой и противной, кидались в Аленку и Варьку прошлым летом. К могиле Бориса Рина подошла, когда пришло время кидать землю на крышку гроба. Комок Рина взяла большой во всю ладошку. Перед тем, как бросить, долго смотрела вниз, будто прицеливалась. Елисей замолчал и длинно-длинно всхлипнул. Рина легонько замахнулась и бросила комок в яму, словно подкинула улетевший мячик. На поминки Рина не пошла, но на поезд все равно опоздала. Алёнка видела в окно, как Рина, сгорбленной тенью, сидела на лавочке у дома Бориса. И видела, как Мила открыла калитку. И как Рина с Елисеем на руках нырнула в эту калитку. Уснула в ту ночь Алёнка поздно. Думала, что же Мила сделает с Риной? Повыдирает космы? Или, может быть, вообще убьет? Думала Алёнка и о том, пожалеет ли Мила Елисея, маленького, с красными щеками. Если бы Мила была Елисею мачехой, она отнесла бы его в лес, зверям на съедение. Но никакой мачехой Мила не была. Мила вырастила Бориса, Елисеевского папу, а значит, и самого Елисея Мила тоже чуть-чуть вырастила. Чтобы достать гостевое белье, Мила оставит табуретку. Фотография безусого лейтенанта падает на пол лицом вниз. Мила слезает с табуретки, поднимает фотографию, водит пальцем по исчезающим чернильным буквам. Людмиле от Бориса на долгую память. Переворачивает и долго смотрит на спящего в большом кресле Елисея. «Не похож», — вздыхает Мила, достает из погреба холодную с крупинками земли на запотевшем стекле банку грушевого компота и зовет громким шепотом: «Садись за стол, Екатерина».